1744 году с судна подрядчика Курочкина сыщик взял 60 человек и приказчика, и по этим причинам подрядчики поставили провозные цены чрезмерно дорогие от Нижнего по 19 копеек за пуд, чего никогда не бывало. Соляная контора подтвердила астраханское донесение, что в Нижнем и других местах подрядчикам и рабочим, везущим соль, обиды, задержки и взятки от комиссии разыскных дел, отчего в найме рабочих на суда немалое помешательство. Сенат приказал прекратить эти притеснения под страхом воинского суда, но полковник Фраундорф донес из Нижнего, что на соляных судах явилось немалое число беглых крестьян, рекрут и разбойников, а теперь запрещено эти суда задерживать. Так как же быть? Сенат отвечал: осматривать, но не задерживать. Кто явится подозрителен, того брать, но судно не останавливать. Кончились хлопоты насчет 1745 года. Пришла осень. И начались хлопоты относительно поставки в будущем, в 1746 году. Григорий Демидов отказался вываривать соль, потому что нет денег на заготовку дров. Сенат приказал принудить его к выварке соли, потому что он от продажи соли и данных ему в суду денег получил более 44 тысяч рублей с небольшим в один год, несравненно более других промышленников. При том же Демидов и в промысел вступил с немалым награждением от отца. Строгановы опять объявили, что не в состоянии вывозить прежнего количества соли. Сенат велел обязать их поставить соль в указанные места около 3 миллионов пудов, потому что они прибыли получают от каждого пуда по 4 копейки без некоторых доль, за поставку соли в Нижнем получают по 9 копеек с пуда. И хотя при провозе от Нижнего до верховых городов могут случиться некоторые убытки, однако ж они вознаграждаются барышом от выварки соли и поставки ее до Нижнего. Но Строгановы представили показания своих приказчиков. Крестьянам, поставщикам дров, наперед роздана немалая сумма на 72 варницы, но поблизости леса уже вырублены, надобно доставлять дрова издалека, а тут разные беды, маловодье, жестокие бури, так что пропало 17 783 сажени, чего вознаградить уж никак нельзя, ибо дрова ставили вверх Камы за несколько сот верст, и на поставщиках задаточных денег в доимке немалая сумма, которую за их крайним изнеможением взыскать никак нельзя. От этого промыслом конечная несостоятельность, и выварить указанного числа 3 миллиона пудов нельзя, потому что дров будет только 139 187 сажен, которыми можно выварить 2 780 000 пудов. Соляная контора представила сенату, что надобно непременно заставить Строгановых выварить 3 миллиона пудов, иначе грозит страшная опасность. Мелкие соляные пермские промышленники не в состоянии доставить требуемого числа соли. Демидов, у которого в год вываривалось до 264 тысяч пудов, прекратил работы с мая месяца. Отпуск Бузуну из Астрахани явился неполный за недостатком рабочих людей. Сенат приказал принудить Строгановых вываривать соль, и дрова пусть вывозят зимой. Соляные промышленники отказывались вываривать и доставлять соль. Содержатели железных заводов Балашов, Миллер, Данилов и Меляковы представляли в Берг-коллегию, что не в состоянии выплачивать доимку. Мнения членов коллегии разделились. Президент и вице-президент считали представления заводчиков основательными, но остальные члены и с ними прокурор думали иначе, и прокурор жаловался сенату, что президент и вице-президент не обращают внимания на его протест. Тот же прокурор Суворов доносил, что многим заводчикам под железные и минеральные заводы отведены государственные земли и угодья, а они лес и дрова употребляют из этих угодий, но за земли, за лес и дрова ничего не платят, вопреки Берг-привилегии и Берг-регламенту.